Глава 14. Мадам Бернар оказалась интересной дамой с бульдожьей хваткой и нюхом истинного сыщика. Она задавала вопросы, вроде бы не заковыристые, но закольцованные. То есть одни и те же вопросы повторялись, но иными словами. Дама явно пыталась поймать меня на лжи. Вот только ничего у нее не вышло. Я ни разу так и не прокололась. Моя история была настолько простой, что запутаться в ней оказалось невозможно. «Мне все понятно, сиротка Дженни». Сильвия наконец-то грузно встала со своей кровати и в короткой ночной сорочке, прямо босиком, игнорируя стоящие неподалеку мягкие тапочки, прошлепала к керамическому тазу, где ее уже поджидала расторопная Энни с кувшином наперевес. Я встала следом за ней, поскольку сидеть при стоящей хозяйке дома, в данном случае комнаты, было нельзя, лишь в случае, когда я ее гостья и нахожусь с ней на одной социальной лестнице. «Ты принята, но только на время плавания. В Марселе у меня достаточно слуг. Оплата, насколько я поняла, тебе уже известна, серебряная за 2 дня работы. И раз ты здесь, это условие тебя полностью устраивает, верно?» Вопрос был риторический, но я все же кивнула, хотя женщина стояла ко мне спиной. «Все, что ты увидишь или услышишь, находясь подле, должно остаться между тобой и мной. На сей счет ты подпишешь стандартный договор». Мадам Бернар умывалась шумно, прямо с наслаждением. И шею, и лицо, и руки до локтя, даже декольте протерла влажной тряпицей, после чего... Энн шустро стянула с нее мокрую сорочку и метнулась к шкафу, где висели разные очень яркие одеяния. «Дженни, в том шкафу подай алое платье!» Распорядилась теперь уже моя нанимательница, и я, сделав короткий книгсин, поспешила выполнить приказ. Распахнув дверцы, уставилась на ворох нарядов, и каких только цветов здесь не было! От такого пестрого изобилия у меня на миг заребило в глазах. Благо красное, даже рубиновое платье, было единственным, и я, подхватив его, рванула к леди, на которую Энн уже натянула корсет и завязывала крепкие ленты. И в этом мире женщин высшего сословия не миновала участь быть окорсеченными. Правда, дамы пользовались ими без фанатизма, и в основном только те, кто обладал пышными формами, например, как мадам Сильвия. Энни профессионально завязала атласные ленты в красивый бант и протянула руки за платьем. «Дженни, туфли в тон!» – равнодушно сказала леди, глядя на суетившуюся вокруг нее горничную. Я прошла к тому же шкафу и внимательно его осмотрела. Мешки с обувью, как и ожидалось, нашлись в самом низу. Пришлось развязывать горловину на каждом в поисках необходимой пары. «Долго чего-то ты возишься!» В поле моего зрения появился подол алого платья. Голос хозяйки был капризен и весьма недоволен. «Учись быстрее!» И, судя по ее тону, мадам вовсе не волновал тот факт, что я как бы работаю у нее от силы 5 минут. «Я быстро учусь и уже запомнила, где и какого цвета ваши туфли». «Конечно, запомнила, ведь ты дорожишь столь хорошим местом». «Безусловно, мадам». Кивнула я, после чего поставила перед ней красные туфли, следом опомнилась и, приподняв подол платья женщины, помогла натянуть сначала правую, затем левую. Далее мы сопроводили женщину вниз, в таверну, на завтрак. Леди могла бы и поесть в номере, но, насколько я поняла, ей нравилось наблюдать за другими людьми. Мои выводы оправдались. Мадам Бернар действительно с удовольствием могла смотреть на кого-то и оценивать его по внешности меткими, довольно язвительными замечаниями. Мы с Энни стояли буквально на полшага позади ее широкой спины и слушали ее комментарии. «Вон тот с длинным носом, явно крючкотворец, зарабатывает гроши, но любит поесть в хороших местах, поскольку таким образом пытается сам себе доказать, что хоть чего-то добился в этой жизни. Девочки, посмотрите на вон того, у окна. Высокий, симпатичный, опрятно одетый, стреляет в меня своими греховными глазами. Охотник на богатых одиноких женщин. Вот золотой поставлю, что через некоторое время стоит мне доесть это чудесное пирожное, он встанет и направится сюда, чтобы познакомиться и излить все свое восхищение моей неземной красоте». Спорить мы с ней не стали, благоразумно промолчав. Впрочем, Сильвия и не настаивала. В итоге она оказалась права. И мужчина, приятный наружности и телосложения, действительно к ней подошел. Вежливо поздоровался и предложил угостить модным напитком, очень дорогим. Здесь его называли так же, как и в моем мире, кофе. И что самое неожиданное, мадам вполне благосклонно приняла все его профессиональные ухаживания. Несколько позже я узнала, что моя работодательница была женщиной с весьма неоднозначными пристрастиями. В родном городе, Марселе, ее все считали старой коргой, блюстительницей строгих нравов. Многие приводили к ней своих дочерей для сдачи экзамена по этикету. Но была и иная сторона. И вот тут калейдоскоп ее любовников просто поражал всяческое воображение. Энни тем же вечером, перед сном, после того, как я подписала стандартный договор с мадам, поведала мне некоторые детали о Сильвии Бернар. Леди оказалась богатой вдовой, в основном проживающей в Марселе. Единственное место, куда она выезжала, это Бристоль, один из соседних крупных городов соседнего Энлийского королевства, где жила ее родная сестра. И вот вместе с ней Сильвия в течение месяца очень весело проводила время, кутила на балах и устраивала шикарные приемы в поместье последней. А по возвращении домой она снова переодевается в эти жуткие серые платья, душится отвратительными духами и в открытую издевается над людьми, большая часть коих являлись сливками общества. «Эпатажная какая!» Вопреки всему, что я узнала, мне почему-то все больше и больше нравилась мадам Бернар, и на следующий день я смотрела на нее совсем иными глазами. Вдовушка развлекалась на полную катушку, брала от жизни все, ни в чем себе не отказывая. Не боялась высказывать свое фи чопорным аристократам, метко называя их разными эпитетами. Те дулись, но не позвать такую колоритную фигуру к себе на бал не могли. Если мадам Бернар откажется от приглашения, значит, праздник не удастся. Выполнять приказы госпожи, порой странные, оказалось для меня приемлемо. Я ведь неурожденная аристократка. Моя душа совсем иная, из другого мира и иначе воспитана. Мыть ей ноги, выливать ночной горшок, прибираться в комнате, носить подносы, заставленные полными тарелками с едой. Все это я делала спокойно. Когда-то ухаживала за родным дедушкой. Там и не такое нужно было совершать. Моей расторопностью женщина была довольна, но ее фраза заставила меня насторожиться. В ночь перед отплытием она обмолвилась, когда я закончила расчесывать ей волосы. «Знаешь, Дженни, вот гляжу я на тебя и все никак понять не могу. То ли наряд служанки тебе не по размеру, то ли именно твоя личность иного порядка. Приказы ты выполняешь быстро, четко, а спина-то не гнется, и взгляд такой...» Она пощелкала пальцами, подбирая нужное слово. «Гордый. Не надменный, а именно гордый. Ты точно знаешь себе цену, в отличие от Энн, которая надумала себе многое, а на деле пшик». Я промолчала тогда, просто улыбнулась и быстро заплела ее шикарные черные волосы в тугую косу. Следующим утром пришли носильщики, и наша небольшая компания отправилась в сторону порта. Ландо с открытым верхом несло нас по насыпной дороге к кораблю, что увезет меня в другое королевство, и там я постараюсь затеряться, дабы выждать нужный момент. Следует подготовиться, изучить законы и как именно мне стоит заявить о своих правах на наследство, в случае если Луиза объявит меня безвременно погибшей. А она может, гадина такая. И советники вокруг нее еще те шакалы. Крупный деревянный парусник ждал только нас. «У меня еще одна служанка, капитан Ройс», — обратилась к пузатому коротконогому мужчине Сильвия, стоило нам зайти на палубу. «За нее оплачу отдельно». И так началось мое не самое простое путешествие.